Второе. Функции групп давления. Отличие функций групп давления от функций политических партий незначительно, за исключением, пожалуй, функции участия в политических выборах и выдвижения кандидатов в депутаты. Это обусловлено тем, что группы давления представляют особые специфические интересы. Функции выражения интересов. Как любая политическая сила, группы давления создаются для выражения требований определенных групп и индивидов. Процесс, посредством которого индивидуумы и группы формулируют свои требования, предъявляемые политикам, принимающим решения, Алмонт и Пауэлл назвали функцией артикуляции интереса. Обеспечивая публичное выражение интересов людей, группы давления выступают связующим звеном между институтами власти и обществом. Влияние группы давления обусловлено в значительной мере тем, как она формулирует требования. Алмонт и Пауэлл выделяют четыре стиля артикуляции интересов. Первое. Требования могут быть выражены явно или неявно. Второе. Они могут быть сформулированы расплывчато, выражая общую неудовлетворенность, но не указывая на средства решения проблемы. Или в конкретных просьбах, например, указывать, на сколько процентов увеличить зарплату и так далее. Третье. Требования могут быть общими, то есть выражать скорее принципы, подходы или частными, конкретными. Четвертое. Выражение интересов может быть детально проработанным и реалистичным или эмоциональным в форме возмущения, недовольства, протеста или, наоборот, прославления, выражения благодарности. Страница 366. Четко сформулированные требования и подходы к решению актуальных для групп проблем позволяют примирить интересы различных общностей и принять эффективные политические решения. Расплывчатые же намерения или слишком идеологизированные цели, частные требования и излишне эмоциональные формы выражения их, напротив, затрудняют обобщение и согласование разнородных требований и предъявление их власти. Функция агрегирования, согласования интересов. У групп давления данная функция выражена менее явно, чем у партии. Это обусловлено тем, что разброс требований в заинтересованных группах не столь значителен, поскольку они выражают специфические интересы. Функция интеграции. Являясь носителями глобальных тенденций в той или иной области общественного мнения, группы давления обеспечивают публичное выражение устремлений тех общностей, которые иначе не могут заявить о них, например, верующих, молодежи, ветеранов войны. Рационализируя и публично представляя групповые предпочтения, они позволяют власти находить консенсус между ними и тем самым обеспечивать интеграцию общества. Функция адаптации. Политическая система, в которой группы давления играют незначительную роль, обладает тенденцией к нестабильности из-за внезапного рассогласования интересов. Дело в том, что, выставляя требования к власти, группы давления не только связывают общество и государство, но и обеспечивают организованные формы представительства обобщенных интересов. Обладая подобной информацией, власть реагирует на требования группы, тем самым способствует адаптации системы к новым условиям функционирования. Однако группы давления могут выполнять и деструктивную функцию, настаивая на одностороннем преобладании только корпоративных интересов.